Он открыл глаза и обнаружил, что очнулся последним. Ксафин держался увереннее остальных, и Крозиус уже был у него в руках. Сквозь пелену возвращающегося сознания Аргилтал услышал, как капеллан отдает приказы, подбадривает братьев и призывает их держаться вместе. Даготал все еще стоял на коленях и через решетку шлема сплевывал рвоту. Но что бы ни содержал его желудок, извергаемая масса была слишком черной. Малнор прислонился к стене и прижался лбом к холодному металлу. Остальные тоже понемногу приходили в себя, поднимались на ноги, выплевывали сгустки зловонного ихора и шептали летании и слова. Демона Аргилтал не увидел. Он посмотрел влево и вправо, но в перекрестье прицела ничего не попало. «Где Ингитель?» — попытался он спросить, но вместо слов из горла вырвался только болезненный и бессмысленный стон. Ксафин подошел ближе и протянул руку, помогая подняться. Капеллан снял свой шлем, и в окружающем полумраке лицо воина-жреца показалось неестественно бледным, но больше никаких изменений заметно не было. «Где Ингитель?» — повторил Аргилтал. На этот раз он сумел произнести слова, и голос звучал почти так же, как прежде. «Ушел», — ответил Ксафин. «Вокс-связь наладилась. Подача энергии на корабле возобновилась. Отделение выходит на связь со всех палуб. Но демон исчез». «Демон». Как странно слышать это слово, произнесенное вслух. Понятие из мифологии употребляется как очевидный факт. Аргилтал поднял взгляд к стеклянному куполу, заменявшему потолок, и посмотрел в открывающуюся за ним пустоту. Но пустоты не было. По крайней мере, настоящей пустоты. Над куполом бушевали безумные вихри необузданной энергии и сталкивающиеся потоки. Тысячи оттенков фиолетового и тысячи оттенков красного. Цвета, для которых у человечества не существовало названий, и которые раньше не видело ни одно живое существо. Сквозь эту бурю, словно налитые кровью глаза, мигали звезды, окрашенные завихрениями энергии. Затем он увидел в стекле свое отражение. По лицу блестящими жемчужинами стекали капли пота, и даже его пот имел запах демона, звериный, грубый и грязный, запах органов, пораженных злокачественной опухолью. «Нам надо отсюда выбираться», — сказал Аргилтал. В его желудке шевельнулся какой-то холодный клубок, и он сглотнул едкую слюну, чтобы удержать рвоту. «Как это случилось?» – простонал Малнор. Таким растерянным этого воина не видел еще ни один из присутствующих. К ним подошел Таргал. Он протирал покрасневшие глаза, окруженные желтоватыми тенями, а на нагруднике доспеха зияла безобразная прореха. Рваная полоса обожженного керамита, оставленная черной рвотной массой. «Надо вернуться к флотилии», — сказал он, — «вернуться к примарху». На глаза Аргилталу попались рассыпанные по палубе зазубренные обломки его мечей. Он постарался подавить чувство потери и потянулся к разряженному болтеру. Как только пальцы в рукавице сомкнулись вокруг приклада, на сетчатке боезапаса ретинального дисплея вспыхнул ноль. «Сначала необходимо добраться до мостика».